Глава 15. Я подумал сначала, что локомотив сошел с рельс и прокатился прямо через нашу квартиру. Такой стоял грохот. Однако, услышав знакомый рев, который я быстро идентифицировал как звук электрогитары, я понял, что это всего лишь музыка. Музыка, твою дивизию. Это музыка? Нет, это была какофония. Адский выплеск, рев, гром барабанов и буханье, словно гигантским тупым деревянным молотком, били по бочке. Эта бас-гитара выдавала мясной ритм. «Я не понял», — сказал я, обернувшись к риэлтору. Тот, будто испугавшись, попятился к двери. «Это что за фуфло ты нам хотел втюхать?» — спросил я. «Мы что, покупаем не квартиру, а репетиционную точку? Там за стеной рок-группа лобает, и комбики у них минимум ватт по 100». На гитаре по молодости я умел немного, так что в звуках разбирался. Хотя слово «звуки» тут не подходило. Язык не поворачивался назвать это музыкой. «Простите», — пробормотал риэлтор. «Это, наверное, недоразумение. Там, может, вечеринка или что-то такое?» «Ага, вечеринка в 2 часа дня», — воскликнул грач. «Рассказывай, кто там за стенкой!» «Я не знаю, честное слово», — залопотал риэлтор. «Я всего лишь посредник, соседей не знаю». «Слышь, Славик», — сказал грач. «Простите, я Стасик», — поправил риэлтор. «И замечательно, Стасик», — сказал я. «Там квартира жилая?» «Да-да, жилое помещение, совершенно верно. По документам жилая», — торопливо ответил он. «Значит, шуметь нельзя», — резюмировал грач. «Они ничего не нарушают?» — стал оправдываться риэлтор. «Имеют право шуметь в дневное время. Это ночью нельзя, а днем — пожалуйста». «Ну, ясно. Вот почему эту хату никто не покупает», — хмыкнул грач. «Кому понравится, когда за стенкой денно и ночно репетирует стая обалдуев?» И снова в подтверждении его слов из-за стены раздался вопль вокалиста. Рев, похожий на крик раненого гиббона, который сорвался с ветки и упустил самку, а сверху ему еще и кокос прилетел. «Плевать на правила, живи на своих!» — горланил голос из-за стены, пытаясь перекричать собственные барабаны. «Эх, знали бы, не поехали!» — вздохнул грач. «Да погоди, Руслан!» — сказал я. «Короче, Колясик, я Стасик!» — поспешно поправил риэлтор. «Ну да, тем более!» — продолжил я. «Мы это... Я тут подумал, короче, берем хату!» «Что?» Челюсть риэлтора медленно опустилась. «Как же... А как же музыка?» «Разберемся», — ответил я. Риэлтор чуть ли не хлопал в ладоши, но я поспешил его огорошить. «Знаешь что, Стасик?» — кивнул я. «Комиссия у тебя будет другая за то, что вводил нас в заблуждение. Получишь половину от того, что обычно получаешь. Без обид». «Ну как же...» — начал он мяться. «Ну ладно, пока». «Зря время потратили. Говорю же, чел недоговороспособен». Бросил грач и развернулся. Я тоже сделал вид, что направился на выход. «Постойте, постойте!» — спохватился риэлтор. «Я согласен. Я эту квартиру уже год продать не могу. Все, как услышат этих уродов, сразу разворачиваются и уходят. Давайте оформляться. В МФЦ поедем, все сделаем. Собственника я вызвоню. Сейчас все быстро. Договор купли-продажи у них же и закажем, и на регистрацию подадим». «Что за зверь такой, МФЦ?» — спросил я. «Ну как же?» — удивился он. «Там все справки, все заявления, сейчас все через них». «А, конечно. Знаю, знаю». Хлопнул я себя по лбу, хотя в душе, признаться, ни черта не знаю. Сделал вид, что в курсе. Теперь, значит, не надо обивать пороги БТИ и прочих контор, собирать справки, как раньше. Вся волокита, как говорится, в одном месте. Раньше в 90-х появились шампуни 3 в 1, а теперь и учреждения такие же. Ну, посмотрим, лучше ли паукам от того, что их в одну банку собрали. Грач подошел ко мне ближе и шепнул. «Ты уверен, Макс? Может, сперва глянем, кто там обитает?» «Нет, так это само собой», — ответил я. «Сейчас навестим соседей, познакомимся, скажем, что я теперь буду жить рядом. Обрадуем пацанов». Я повернулся к Лощеному. «Ты, Стасик, иди, жди нас внизу. Мы вот с дядей Русланом прогуляемся до музыкантов. Навестим, так сказать, этих неординарных людей, обсудим творческие планы. Их, конечно. А, да, конечно, хорошо, только они вам дверь не откроют, сказал Станислав. Как не откроют? Ну, они и участковому не открывают. Уже и полицию вызывали, и все бесполезно. Никто с ними ладу найти не может. За нарушение тишины тут штраф административный. Дверь не сломаешь, не проникнешь. Как говорится, нельзя, закон не позволяет. Стасик вдруг осекся, замолк, понял, что сболтнул лишнего. В секунду прикинул, что никакого МФЦ теперь с этой квартиры он еще пятилетку не увидит. Затем снова затараторил. «Может, подождать, когда кто-то выйдет из них в магазин или...» «Так ты все-таки знаешь, кто там живет?» «Ну да, там трое парней». Пожал он плечами. Пришлось признаться. «И как же их зовут?» «Вот как зовут, не знаю. Знаю, что один у них широкий и толстый, как кабан, другой худой, как шпала, а третий — коренастый и тупой. Но каждый из них уже сказал, что если меня еще здесь увидит, ноги выдернет. Блин, я как бы не хочу с ними вообще встречаться. Можно я пойду уже? А вы попробуйте постучитесь, вдруг откроют. Ну хотя, навряд ли, но...» «Ладно, иди уже, коммивояжер», — сказал я Лощеному. «Ну, только я должен закрыть квартиру, ключ у меня», — жалобно произнес тот. «Пожалуйста, тогда, если вас все устраивает, если вы все посмотрели и...» «А зимой эта квартира хоть теплая?» — спросил грач. «Конечно», — закивал Стасик, как дрессированный болванчик. «И посмотрите, она выходит на тихую улицу, она практически не проездная. Недалеко детский сад, а в метрах 500 — школа. У вас есть семья, Максим? Дети есть?» «Точно не знаю», — ответил я, задумавшись, вспомнив про рыбака Степанченко, от которого, собственно, и зависело, есть ли у меня дети или нет. Риэлтор опешил, замер с открытым ртом и пробормотал. «Как это, не знаете?» «Не твое дело. Все, выходим», — сказал я. «Мы вышли». Риэлтор поспешно замкнул дверь и рыбкой юркнул вниз по лестнице. Мы с грачом подошли к соседней двери, той самой, откуда доносился грохот. На площадке всего две квартиры — наша и этих музыкантов. Из-за стены бухали барабаны, звенел хэт, гремели тарелки, бил бас. Гитара визжала, и голос вокалиста, сорвавшись на тонкий фальцет, завопил. «Живи быстро, сдохни громко!» Мы нажали на звонок. Естественно, ничего не услышали. Только какой-то дребезжащий отклик, будто где-то внутри жалобно звякнул, и все. При таком шуме определить, работает ли он вообще или нет, было невозможно. Я поискал электрощит, чтобы вырубить пробки, но его здесь не было. Похоже, он был либо внутри, либо еще где-то. Я не нашел, чем обесточить эту квартиру этих гребаных музыкантов. Мы с грачом дождались окончания песни, и пока не зазвучал следующий квартирный хит, начали пинать дверь так, что думали, сейчас она и сдастся. Судя по следам, ее пинали здесь не раз и не два. Дверь оказалась старой советской закалки и, на удивление, крепкой. Выбить не вышло, но шороху навели. «Кто там?» — рявкнули за дверью. «Хрен в пальто! Открывайте, меломаны! С соседями будете знакомиться!» «Какими еще соседями?» — прогремел оттуда голос. «Нет у нас соседей!» «Не было, а теперь есть!» — ответил я. «Открывай, я за солью пришел! По-соседски!» «Иди туда, откуда пришел!» — отрезал голос. «Э, ты!» — подхватил грач, подойдя ближе к двери. «Открывай! С тобой люди разговаривать будут!» «Да пошли вы!» Прорычал кто-то внутри, и мы хотели еще что-то сказать, но тут как раз загремели барабаны. Началась новая песня. Бум-бум-бум, тра-та-та, грохот и звон. «Погляди-ка», — процедил грач. «Славик не обманул. Может, посмотрим еще квартиры? Ну их в баню. Нахрен тебе такие соседи?» «Цена халява. Где еще за такие деньги возьмешь?» Задумчиво протянул я. «И садик рядом». «Да на кой тебе тот садик?» — засмеялся он. «Не знаю», — пожал я плечами. «Так все говорят, когда хату хвалят. Да и знаешь, шумные соседи — не самое страшное зло, с которым мне приходилось сталкиваться». «Ну, смотри», — кивнул друг. «Если что, зови, привезу болгарку, замок выпилим». «Ладно, «Если что, будем иметь в виду твою болгарку», — сказал я. «А пока у меня есть другие методы». Мы спустились вниз. «Ну как, открыли?» — спросил Стасик, вытянув шею. «Ага», — сказал я. «Все нормально, так что квартиру берем». «Давай, звони собственнику», — добавил грач. «Мухой в МФЦ оформляться». «У вас же наличка, да?» — с надеждой в голосе уточнил риэлтор. «Наличка, наличка», — подтвердил я. «Замечательно», — оживился Стасик и потер руки в предвкушении легких комиссионных, своей риэлторской доли. Я отпустил грача, а сам заскочил в спортивный магазин. Накупил теннисных шариков, точнее целлулоидных, для настольного тенниса, и принялся за работу. Раскрошил их, набил 3 спичечных коробка обломками. Что ж, придется вспомнить детство. Как говорится, кто карбид не взрывал, тот детство не видал. Современной молодежи этого не понять, потому и не пуганные. У нас было совсем другое детство. Пугачи делали из велосипедных спиц, набивали серые от спичечных головок, из флаконов из-под дихлофоса мастерили карбидные пушки, взрывали самодельные бомбочки, жгли магний, играли в войнушку с самодельными луками и самострелами, пуляли из рогаток. Весело жили. И пальцы целые остались, что интересно. Чудом, наверное. Ну а теперь из целлулоидных шариков и спичечных коробков я смострячил дымовухи. Вышел на балкон своей новой квартиры. Запасной ключик я все-таки отжал у Стасика. Задаток дал под расписку и сказал, что вещички уже сегодня перевезу. Мол, ключ нужен очень сильно. А соседний балкон как раз был у музыкантов, откуда по-прежнему орала музыка через открытую форточку. Их музыкальные перлы выливались во двор, пугая кошек и голубей. Я зашел и поджег подготовленные дымовые штуки. Они вспыхнули и тут же дали густой едкий дым. Я захлопнул коробок, чтобы ограничить доступ воздуха. Дымовуха сработала. Шел едкий вонючий дым. Раз — швырнул коробки в форточку. Оставалось ждать. Музыка стихла, послышались мат, хрип и кашель. Я тем временем вышел на лестничную площадку. Двери распахнулись, сначала повалил дым, а потом повалили и они, соседи. «Твою мать! Горим!» — заорал один, толстый, жиденькой бороденкой. Следом выскользнул коренастый, лысый, с глупым лицом. Последним выполз худой и сутулый, намотав на морду какую-то тряпку. Ага, их трое. Как там говорится, ударник, соло-ритм и бас. «Ну, здравствуйте, бременские музыканты!» — сказал я, когда они, наконец, перестали задыхаться и шарить по смартфонам в поисках некоего номера, наверное, пожарных. «А ты еще кто такой?» — воскликнул толстый, кашляющий и с жидкой бороденкой. «Здравствуйте, я ваша тетя, вернее, сосед», — сказал я и шагнул в квартиру, потеснив его на лестничной клетке. «Куда прешь? Там пожар!» «Никакого пожара», — пояснил я. «Это дымовуха обычная». Тем временем дым уже рассеялся, вполне можно дышать. Толстый нахмурился. «Так это ты, что ли, все замутил?» — спросил он, глядя на меня прожигающим взглядом. «Вы же по-другому не хотели открывать?» — ответил я. «На конструктивный диалог, так сказать, не шли. Ну, пришлось слегка проявить смекалку». «Ну, пойдем поговорим!» Угрожающе махнул рукой толстяк и первым зашел за мной в квартиру. Все остальные ввалились за ним, дверь захлопнулась. В квартире была самая настоящая репетиционная точка. Стены завешаны коврами и кусками поролона, чтобы не резонировало. На полу старый палас, у стены ударная установка «Ямаха». Комбики мощные с золотистыми лейблами «Маршал». Микрофон на стойке, рядом микшерный пульт и клубок проводов. Все как надо. «Значит так, граждане потерпевшие», — выдал я. «Я заселяюсь в соседнюю квартиру. В основном я на работе, могу вас и не слышать. Играть можно. Ваша безвкусица никому не мешает, когда меня нет. Но когда я дома, давайте без цирка». Толстый округлил глаза. «Да пошел ты вообще!» — прорычал он. «Обурел? Мы сейчас тебя с лестницы спустим!» Процедил коренастый и сделал шаг вперед. «Нас-то трое! Ты чё думал?» Было очевидно одно. С такими соседями жить будет интересно. «Морок!» — — воскликнул худой, обращаясь к толстяку. «Может, не надо?» Потлатый, худой и бледный как смерть, выглядел он самым безобидным из троицы. Самый что ни на есть кандидат позвонить в полицию. «Ментов ведь можно вызвать!» — пробормотал он, посматривая на коренастого. Коренастый и лысый оскалились. Лысый показал улыбку с недостающим зубом, и в этой усмешке не было ни капли ума. Наверное, нельзя так говорить вслух, но что скрывать, ежели и так все налицо? Тем временем Морок, тот, что у них считался главным, подошел ко мне и дернул за грудки. Я дал ему тычок кулаком в пузо. В морду не бил, чтобы не оставлять синяков. Я же вломился к ним в хату. Избивать не собирался. Просто тычок в живот, и у парня начался спазм. Он схватил ртом воздух, загнулся и закашлялся. Лысый заорал и кинулся на меня с барабанными палочками. Я начеку. Захват, бросок. Хрясь! Он угодил в свою же установку и полетел вместе с тарелками. Латунь жалобно зазвенела, грохот поднялся неимоверный. Хлопок тарелок, и лысый оказался среди них, как мешок с мусором. Худой что-то заблеял, зажал лицо руками и запричитал. «Я против насилия, не бейте меня!» Он съежился, отступил к стене и повторял это как мантру. Я стоял, смотрел на них и думал, что мир иногда складывается из таких вот моментальных уравнений. С одной стороны, у меня был выбор — уйти и оставить их распевать свои кошмары. С другой — объяснить по-человечески, кто здесь сосед и как с ним разговаривать. Я решил пока объяснить действиями. «Да никто тебя бить не собирается, Дракула», — сказал я. «Я не Дракула, я Гильза», — поправил он меня и тут же добавил. «А это вот Витек». Он кивнул на барабанщика, который ворочался в своем углу с барабанами и палочками. «Морок у нас вокалист и гитарист, а я на басу». «Ну да», — проговорил я. «А группа-то ваша как называется?» «Костяная пыль». Гильза улыбнулся тонкими, как змейки, губами, и его лицо засияло, как медный пятак. Видно, гордился названием. «Мы несем людям философию свободы», — продолжил он, будто оправдываясь. «Наша музыка, она про то, чтобы не прятаться, про то, чтобы колоть пузыри обмана. Мы против удобства. Мы против того, что людей пичкают шаблонами, против лжи на плакатах и на экранах». Я слушал и думал, что, пожалуй, в этом что-то есть. У них было что-то свое. Не то, что у многих. Мы против всего. У них была своя позиция, хоть и довольно странная. «Очень интересно», — сказал я. «Но лучше бы вы каверы лобали. Лесника там, например, или куклу-колдуна». Толстяк, который только что очухался и восстановил дыхание, косился на меня опасливо, но не подходил. «Тот, кто играет каверы, тот дно, тот сам ничего не стоит», — проворчал он. «Ну а вашими песнями что?» — спросил я. «Только тараканов разгонять? Попробуйте что-то мелодичнее, хоть разочек». «Ты, значит, еще учить нас будешь?» — фыркнул Морок, и в его голосе смесь удивления и обиды звенела не хуже тарелок. Витек коренастый потер макушку и протянул. «Блин, я, кажется, педальку у установки сломал». «Ничего», — сказал я. «Изолентой подмотаешь, будет как новенькая». «Знаешь, сколько она стоит?» — воскликнул лысый. «В общем, так, битлы недоделанные», — сказал я. «Меня зовут Максим. Если я звоню вам в дверь, вы мне открываете. Звоню три длинных, один короткий. Запомнили?» «Ха!» — воскликнул туповатый Витек. «Как в фильме про шпионов!» «Да заткнись ты!» — прошипел на него Морок и покосился на меня. «Ни хрена мы тебе открывать не будем!» «Подойди сюда», — сказал я спокойно. «Я еще раз повторю». Сжал кулак, обозначая короткий тычок в живот. Толстяк попятился. «Ладно, ладно, понял. Только мы же можем друганов позвать. Тоже мне крутой тут нашелся». «Эх, ребятки», — вздохнул я, — «давайте жить дружно, иначе вы здесь играть не будете. Ну и жить тоже». «А ты кто такой?» — не унимался Морок. «Бандит, что ли?» «Тип того», — сказал я. «Только хуже». «Я лично против насилия», — на всякий случай еще раз вернул Гильза. «И вообще», — добавил я, — «нашли бы себе нормальный подвал, сгрузили бы туда все свое барахло и репетировали, никому не мешая. «Ага», — буркнул Морок. «На репточку знаешь, сколько бабок надо?» «Ну вы же музыканты», — подколол я. «Вам же платят за музыку, да? Иначе нафига все это?» «Пока не платили», — честно сказал Витек. «Нас никуда не зовут». «Тихо ты! Не мели ерунды!» — шикнул на него Морок. Повернулся ко мне и добавил. «Вообще-то мы готовим новый альбом. Тогда мир узнает о нас». «Ну да», — хмыкнул я. «Деньги, женщины и яхты. Как я вас понимаю. Только пока что у вас, я смотрю, даже на пиво денег нет». «А с чего это ты взял, что у нас денег нет?» — с вызовом проговорил Морок. «Нормальные рокеры под пивко репетируют». «Но так-то он прав, Морок», — воскликнул Витек. «Заманался я на сухую долбить». Они заспорили, переглядываясь, переходя на перебранку между собой. «Выучите пару песен Цоя», — сказал я уже, направляясь к двери. «Тогда, может, разрешу вам и вечером играть. Иногда». Все разом замолчали, не зная, что ответить. Я вышел и хлопнул дверью. Мои вещи мы перевозили с Шульгиным. Из общаги и из квартиры, где я раньше жил с Машкой. Вещей было немного, но на горбу не утащить. У Коли спортивная тачка, багажника почти нет, еще и двухдверка. Все пихали на заднее сиденье. Это напомнило мне игру в «Тетрис». Только у нас как раз цель была противоположная — дойти до самого верха экрана. «Ты б себе хоть нормальную машину прикупил бы», — сказал я, ухмыляясь. «Ну, Макс», — отмахнулся Шульгин. «Вообще-то эта тачка не для грузоперевозок. Осторожно, не поцарапай!» — крикнул он, когда я впихивал очередной баул в дверной проем его ласточки. «Эта машина для телок. Их возить». «А что, не навозился еще?» — спросил я. «Не вырос из коротких штанишек. Пора взрослеть, Коля». «А ты мне что, отец, что ли?» — фыркнул он. «Тот тоже пилит. И ты туда же». «Кстати, насчет отца», — сказал я. «Так и будешь от него шкериться, будто в общаге живешь? Делать вид, что как все, а сам снимать квартиру крутую?» «Не знаю», — протянул он, дергая замок на спортивной куртке. «Ты мент. Так-то у тебя ранение было?» — продолжил я. «У тебя показатели, у тебя репутация. Ты уважаемый опер, замначальника уголовного розыска. Чего еще надо? Заслужил? Подойди к отцу и скажи. Батя, все, финита ля комедия. Я теперь сам с усам живу, как хочу». «Ага», — усмехнулся он. «И он мне сразу финансирование обрежет. Ты же знаешь, на нашу зарплату хрен протянешь. Вот ты квартиру купил. Где деньги взял? Явно не жалование». «Где взял, там уж нет», — ответил я. Коля почесал макушку, задумался. «Так-то ты прав насчет предка». «Думаю, батя тебя поймет, если не дурак», — сказал я. «Все-таки сын его кое-чего достиг. Не студент уже, а офицер МВД». «Ну да», — сказал он после паузы. «Попробую поговорить. Сам уже задолбался врать». «Когда тебя похитили», — сказал я. «Знаешь, как он переживал? Он тебя любит, Коля, поэтому все это и замутил». «Ну, не знаю». Пожал он плечами, глядя куда-то в сторону, будто не хотел, чтобы я видел, как у него дрогнул подбородок. И тут у меня зазвонил телефон. «Алло, Макс, это Корюшкин», — раздалось в трубке. «Да понял я, Вань, ты же у меня высветился. Говори». «Ага», — ответил он. «В общем, дозвонился я до Степанченко». И сердце у меня будто ухнуло вниз. Я повернулся к Шульгину спиной, будто это что-то могло изменить. «Ну и?» — сказал я, чувствуя, как пальцы сами собой сжимают телефон все крепче. «Те образцы, что ты представил на ДНК...» — Ваня говорил медленно, осторожно. «Там кровь и шариковая авторучка. В общем, следы оставлены разными лицами, но...» Я не выдержал и перебил. «Ну?» «Но они родственники. По прямой линии родства». «Твою мать, Ваня, говори нормально. Я ни хрена не понимаю», — выдохнул я. Он замялся. «Ну, в общем, отец и сын». Как обухом по голове. Бам! Тишина. Я стоял, не чувствуя ни рук, ни ног, словно воздух в легких кончился. «Алло, Макс, ты слышишь?» — говорил Ваня. «Макс!» Я слышал. Слышал каждое его слово, только как через вату. «Спасибо, Ваня». Прохрипел я и хотел было что-то ляпнуть про мифического друга, но не смог и отключился. «Макс, ты чё застыл?» — крикнул Шульгин. «Падай, поехали! Нам же еще один рейс сделать, все не влезет!» «Макс!» — повторил он громче. «Ты что приморозился? Алло, гараж!» «Ничего, ничего, сынок», — выдавил я. «Что-то давление скакануло, видать». «Макс, ты чего? Какой сынок? У кого сынок?» Шульгин недоуменно уставился на меня. «Да я так, вырвалась. Кстати, как у тебя мать зовут?» Спросил я, будто между делом. «Анна Васильевна», — ответил он. «А девичья фамилия?» Тот почесал макушку, но решил пока со мной не спорить. «Я разве помню? Березова вроде. А что?» Я сглотнул, взял себя в руки. «Да так, любопытно», — сказал я. А сам уже понимал. Все сходилось. Это сын Аньки. Мой сын. «Ну что, едем?» — спросил Шульгин. «Да», — сказал я и стал садиться в машину. «Вечером чего делаешь?» «Как чего? Новоселье твое будем обмывать», — ухмыльнулся он. «А вот это правильно», — ответил я, чувствуя, как где-то за грудиной щемит, но приятно щемит. «По пивку тяпнем. Это дело надо как следует обмыть». «Вечеринку закатим?» — подмигнул он. «Нет», — тихо сказал я. «Только ты и я». А про себя прошептал. «Посидим вдвоем. Ну, как отец с сыном».